Его Величество Мертвец, том 4, глава 1. Это был очень муторный год, несложный, никаких серьезных проблем после передачи короны не возникало, но муторный. Очень много необходимой рутины, которую ни на кого переложить. Первый вопрос – титулование. Хаарт предложил не заниматься ерундой и называть себя королем. Все бы ничего, но был нюанс. Я бессмертен. Возможно, когда-нибудь у меня будут дети, но с большой долей вероятности они физически не смогут стать моими наследниками. Взять и передать власть не выйдет. А если меня все же убьют? Король – фигура феодальная. Нужен он, чтобы существовало право наследования, чтобы стабильность государства связывалась с существованием не самого короля, а правящего рода. После некоторых дебатов пришли к компромиссу. Я стал кронлордом, Хаарт – лорд-канцлером, а Алан – принц-лордом. Попрание традиции и все в таком духе. Но кто бы нам поперек что сказал, когда закончил с созданием формальной вертикали власти, занялся политикой, внешней и внутренней. С внешней все прошло относительно спокойно, учитывая, что наша коалиция – это сильнейший военно-экономический блок во всем регионе, соседи могли думать обо мне любые гадости, но игнорировать мою коронацию. Я не знаю более надежного способа совершить политическое самоубийство. В ближайшее время те, кто не будет вести дел со мной, станут изгоями и для всех остальных. В эти времена, когда рынок и взаимосвязи между государствами пока не настолько важны, это не кажется чем-то страшным. Пока я не начал торговую экспансию, в любом случае к нам потянулись послы, и все со мной общались максимально вежливо и учтиво. А вот с внутренней политикой все оказалось сложнее. Серьезных проблем не было, ибо не было тех, кто может проблемы создать. Однако перед нами стояла очень непростая задача в объеме работ. Дано, рыхлое феодальное государство, только что пережившее гражданскую войну. На части территории установлена относительная централизация власти, где-то мной, где-то Аланом и Хаартом, но по-прежнему высока степень местного самоуправления вплоть до уровня. В своей вотчине я царь и бог, требуется нормальное централизованное унитарное государство. Когда я Хаарту и Алану озвучил, какое государство хочу увидеть в итоге, сказать, что не получил понимания и одобрения, ничего не сказать. Хаарт минут 30 натурально орал, озвучивая, вообще-то, вполне правильные вещи, все же он ни разу не был идиотом. И о том, что высказанная мной идея централизации хоть и красива, но нереализуема на практике. И о том, что местное самоуправление существует не просто так, а специально создавалось, чтобы феодалу было выгодно развивать свои земли, вкладывая в них силы и ресурсы. И о том, что для единой системы потребуется какое-то невообразимое количество чиновников, которых придется откуда-то взять и так далее и тому подобное. Выслушав его, я согласился и толкнул по столу корону, предложив попробовать реализовать то, что он считает правильным. В ответ, после недолгого молчания, Хаарт смотрел на меня не просто со злостью, а прямо с яростью. Я был обложен витиеватыми матами на нескольких языках, и работа продолжилась. Зато сразу видно, правильная рабочая атмосфера. Собрались единомышленники, связанные одной целью и готовые посылать друг друга по самым заковыристым направлениям, лишь бы во благо дела. Так или иначе, мы сели за разработку административной реформы. 4 месяца пахали, и не только мы трое, огромное количество людей участвовало в процессе, уточняя и дополняя различные моменты. Пока в теории, чтобы такую махину вводить на практике, надо сначала все очень хорошо посчитать. Фактически с нуля создали административное деление, потому что текущее, мягко говоря, отличалось нерациональностью. Были вотчины богатые и явно переполненные, а имелись и вообще пустые. Где-то административный центр находился на самом краю вотчины, буквально в медвежьем углу, и экономически был связан с другими землями, и так далее и тому подобное. Пришлось взять и нарисовать новую карту государства, внутреннюю в первую очередь, а затем родить экономику. В прямом смысле, посмотреть, где какие ресурсы, а затем распределить производство относительно равномерно, чтобы создать прочные экономические связи. Вариант «хомячить все под себя и дальше строить свою злодейскую темную цитадель» был, конечно, очень интересен, но совершенно бесперспективен с точки зрения государственного строительства. Чтобы государство стало единым, нужно вовлечь в его экономическую структуру как можно больше людей, чтобы даже крестьяне, которые сидят на своей земле и не интересуются, чья задница греет трон, были в экономику вовлечены. чтобы покупали товары и создавали не только тупо еду ради выживания, а продукты и товары. А еще, помимо деления административного, появилась задача создать профессиональную армию. Ибо ополчение – это не смешно. А профессиональная армия – это, во-первых, система подготовки рядового состава, а во-вторых, система снабжения и обеспечения. И пошло создание военных округов и формирование системы воинской повинности. И, в общем, теоретической работы было много, и даже спустя год мы лишь начали практическую реализацию, стараясь не сломать ту систему, что работала сейчас. Теряли время, конечно, нет ничего более постоянного, чем временное. Нужно было сразу начинать шоковую терапию и вносить изменения, чтобы люди сразу поняли, в новом государстве будет все иначе. Но, поскольку не имелось даже самого аморфного представления, что должно получиться в итоге, решили не пороть горячку. Помимо теоретических изысканий, у нас имелись и чисто практические задачи. Я ожидал вспышек эпидемий, дождался. Мы, конечно же, на месте не сидели. Всюду успешно восстанавливались храмы, люди молились, взывали к богам, пытаясь стать новыми жрецами. Я, как мог, распространял базовые медицинские практики. Магов жизни и действующих жрецов тянули отовсюду, откуда могли. И кое-что у нас даже получилось. Ни одной действительно массовой эпидемии так и не началось. Были вспышки обычных болезней, которые подавляли с разной степенью эффективности, пока находились на уровне. Отделались легким испугом, однако я смотрел на вещи шире, и кое-что не давало мне покоя. Болезни начались не только у нас. Они имелись даже там, где жрецов вообще не трогали. Небольшие, но раньше не было и таких. Никто, кроме меня, такими вопросами не задавался, мол, бывает, ничего особенного. Однако, если у нас есть некая тенденция, причем не на ограниченном куске территории, а на обширных и очень разных землях, ведь даже эльфы рассказали, что у них там пара вспышек новых болезней имелась, игнорировать ее не стоит. Что с этой информацией делать, тоже непонятно, пока собирал и систематизировал. Благо, бытность кронлордом позволяла просто взять и послать некоторое количество людей выполнять свою хотелку, и они пойдут и будут с рвением выполнять. Работу несколько осложнял факт моего постоянного нахождения в собственной башне. Чисто с точки зрения практичности мы решили выбрать в качестве столицы самый крупный город в географическом центре государства, ради логистики. Хоть я и мог поставить во всех городах свои башни и передавать приказы буквально мгновенно, но мог так только я, а быть в собственном государстве курьером и почтовой службой – так себе перспектива. Прошлая столица в целом подходила, но там была обратная проблема – слишком большой город. А что Хаарт, что Алан, взглянув на мою крепость, стояли на постройке города нового образца. Поэтому был выбран город Сатос, где уже несколько месяцев шли строительные работы. Я же торчал в цитадели, потому что все еще разбирался с воронкой душ. Всех варваров уже давно переловил и рассеял, защитников освободил и отправил на перерождение. Почти всех. Да, почти, как много в этом почти. Хаарт, который, оказывается, возил филактерию с собой, выполнял сейчас роль канцлера, титул обязывал. Сидел во временной столице и руководил государством, не желая много двигаться. Алан метался по стране и решал проблемы на местах, нагло пользуясь невосприимчивостью к болезням. Забавно, но на нежить жители теперь реагировали исключительно положительно, потому что Алан перемещался с младшим личем и отрядом скелетов. Нежить очень полезна при организации карантина и вообще в борьбе с болезнями, по очевидным причинам. На данный момент у нас 5 крупных очагов, каждый локализован, поставлены карантины, смертность в пределах оптимистичных, для средневековья и почти полного отсутствия медицины, расчетов. У соседей эпидемии наносили гораздо больший ущерб. У них не было такого, как у нас, понимания, что такое бактерии и вирусы, как правильно проводить карантинные мероприятия, зато имелись жрецы. Поэтому с виду все выглядело как некие небольшие трудности. Просто год вышел неудачный, ага, сразу и у всех. Были, конечно, священники Светлой Матери, твердившие, что болезни – кара за неверие, но их никто не слушал. Эльфы, взявшие и успешно освоившие производство бетона, активно строились, там, у себя. Взаимоотношения между нами снова перешло в формат дружбы, пусть и с некоторыми нюансами, так что остроухие попросили у меня технологию строительства железной дороги. Формально, чтобы начать строить дорогу мне навстречу, по факту, хотели у себя логистику наладить. Я не отказал, но уже не отдавал технологию так же легко, как бетон. Не потому, что жмот, а потому что у нас здесь у самих активные стройки, а железка отлично связывает государство в монолит. Отдавать специалистов я не мог, поэтому пригласил остроухих поработать у нас, набраться опыта, и затем вернуться к себе и продолжить уже там. Улзарканки, первое, титул, второе, имя, взрослый остроухий, что выступал послом и уполномоченным представителем, после некоторого раздумья признал предложение разумным и щедрым. Отказываться у них причин нет, и я получил дополнительную рабочую силу, которую требовалось только кормить. Пришлось напрягаться и расширять производство, однако наращивать слишком сильно нельзя. Куда эти производства девать, когда мы строительство закончим? И банально квалифицированных рабочих рук не хватало. Да, есть еще эксплуатация, но силами магии и алхимии что рельсы, что шпалы у меня были предельно надежными и долговечными, поэтому через несколько лет заменять километры полотна не придется. И все же, как посчитали, сколько потребуется километров дорог, хотя бы на первое время? Да, это не на год и даже не на десяток лет. Закончив с делами, я пошел к воронке. Нужно решить, наконец, что делать с последней обитательницей проклятого места. Глава 2. Воронка душ приняла меня в свои объятия, если выражаться красивыми словами. Возвращаясь сюда почти каждую ночь в течение года, я не мог не получить какого-то эмоционального отклика. Мне предстояло либо начать ненавидеть и проклинать свалившуюся на меня проблему, либо познать Бзын и воспринимать ее, если не положительно, то хотя бы философски. Я осознанно выбрал второе и искал красоту даже здесь. Впрочем, сейчас здесь было спокойно и тихо. В этом месте остался всего один обитатель, с которым я проводил время последний месяц. И если говорить откровенно, я не могу сказать, кто из нас меньше хочет прощаться. Сыграем, ежели указала на доску с шахматами. Не имею понятия, как она смогла создать здесь шахматы. В том смысле, что я уже узнал. Все это время Ежелин пыталась изучить воронку изнутри, искала способ выбраться. Выхода не нашла, но научилась нескольким фокусам. От нее разила магия смерти, а я не решался спросить, не стало ли за это время Ежелин чем-то большим, чем просто призраком. Конечно, соглашаюсь на игру. Это место, насколько слово «место» вообще применимо к происходящему внутри воронки, долгое время выглядело как руины крепости. То самое поле битвы, которое я медленно, но верно очищал, освобождая или просто уничтожая души. Но когда я освободил всех, кроме Ежелин, пошли изменения. Из земли поднялась плита, тот самый некротический материал, что и в обелисках. Потом начали появляться стены. Я реально опасался, что это место станет пирамидой. К счастью, нет, это были шпили и башни, что медленно росли в бесконечное небо. Первый ход за мной, объявила остроухая и движением руки отдала приказ. Белый скелет прошел вперед, проходя две клетки по полю 8 на 8 метров. Необычная F2 на F4. Да, шахматными фигурами были скелеты, белые у Ежелин, и в черных тряпках у меня. Мы много играли в последние дни, оттягивали важный разговор, но вечно этим заниматься невозможно. Ежелин, что держит тебя здесь? Повинуясь моему приказу, черный скелет начинает движение. Пешка ходит Е7 на Е5 и атакует пешку Е4. Ежелин не смотрит на доску, только на меня. На лице ее застыло выражение ироничной улыбки. Давно уже застыло. Я тебе уже говорила. Скелет приходит в движение. Белая пешка ходит F7 на E5, замахиваясь ржавым клинком и одним ударом разбивая моего скелета. Я не хочу умирать. Если бы мог, вздохнул бы. Конечно же, я помнил ее слова. Это было практически первое, что я от нее здесь услышал. Девушка подняла скелетную руку и начала рассматривать кость. Разве я много хочу? Еще раз увидеть небо, еще раз пройти по настоящей земле, еще раз отведать каких-нибудь вкусных блюд, уснуть на теплой и мягкой постели и проснуться ближе к обеду. Я отдаю приказ. Черная пешка на D7 делает один шаг на D6 и атакует пешку E5. Ты уже мертва. Всего лишь дух, бестелесный призрак, беспокойная душа. Названий много, суть одна. Я не был идиотом, конечно же, и понимал, к чему клонит эльфийка. Однако мне по многим причинам не нравилось ее желание. Ты тоже мертв, ожидаемо отозвалась Ежелин. Или не совсем мертв, подтверждаю. Значит, смерть еще не конец. К тому же я не мертва, ты не можешь этого не понимать. Моя душа затянута сюда. Даже тело не совсем мертво. В этом я убедилась. Эльфийка хочет податься в некромантию, хотя она уже в этом погрязла, вон, отдает приказ фигуре, и белая пешка Е5 разбивает моего скелета на Д6, и это заставляет меня думать и задаваться вопросами. Маг может из своей стихии перейти в некромантию, само по себе такое вполне возможно, только переход такой делается не по щелчку пальцев, переход требует подготовки, времени, он не происходит с бухты-барахты и в мгновение ока. Ежелин тоже прошла этот путь не за один заход. Вопрос, каким был этот путь, и что мне с ней делать? Коснуться ее души не так-то сложно, все это пространство изначально создано моей силой, и пусть сейчас оно мне не в полной мере подчиняется, но пощупать я могу. И то, что я ощущаю, оно неправильное. Ее душа не ощущается, как нечто цельное, нет оболочки, нет наполнения. То, что должно быть относительно однородным шаром с уплотнением внутри, является аморфной амебой из выплеснутых в разные стороны линии некой слизи. Ее душа не имела целостности. По идее, в таком состоянии у нее и личности полноценной быть не должно, но она, вроде как, есть. И ключевой вопрос, является ли действительно существо, с которым я играю в шахматы, Ежелин. Сколько от личности эльфийки в этом мертвом духе, способном на базовую некромантию? Если поддамся на ее уговоры, кого я выпущу в реальный мир? Просто еще одного лича, пусть более жирного и куда прочнее связанного с магией смерти, или нечто иное, нечто большее, нечто, что не будет мне подчиняться. Я всякую нежить уже успел наделать, и либо мертвецы мне полностью и безоговорочно подчиняются, либо я абсолютно уверен в тех, кого превращаю, как это было с Конрадом, новым главой республики. Я понимал его, он принимал мои цели и ориентиры, все в выигрыше. Мой черный слон с b8 двигается и рубит пешку на d6. Ты ставишь меня в сложное положение, признаюсь, рассматривая костяную руку ушастой. Ты всех нас поставил в очень сложное положение, напомнила Ежелин. Порой не бывает простых решений. Я не хочу умирать, Арантир. Тебе придется выполнить мое желание, или убить своими руками. Мне нужно закрыть воронку. Она уже уменьшилась настолько, что закрывала только недостроенную крепость, а это был огромный прогресс, но он не имел значения. Ежелин права, либо я попытаюсь обратить ее нежитью, либо развоплощу так же, как делал это с варварами. Белый конь вступает в игру, покидая Г1 и становясь на F3. С рациональной точки зрения мне нужно уничтожить эту душу. Слишком много вопросов, слишком много странностей. Только я не хочу ее убивать окончательно. Есть у меня желание попробовать дать ей шанс на жизнь. Безумное желание. Я точно получу какую-нибудь ходячую аномалию, вроде Ильи. Хотя нет, Илья, всего лишь девушка с магией смерти, аномалия, но такая, почти безобидная. Да, может создать своей силой ядовитый газ без запаха и цвета, затопить им целый город, убив жестокой смертью, но это крайность. Оружием массового поражения Илья могла выступать только в теории. С Ежелин все сложнее. Я вообще не представлял, чем она станет после возвращения в мир живых. Даже не был уверен, что останется собой. Глядя на ее душу, я, напротив, готов был поспорить, что личность девушки изменится. Моя черная пешка на Г7 делает несколько шагов и встает на Г5. Сколько в тебе осталось тебя? Задаю прямой вопрос, а затем еще один. Тот самый, которого долгое время избегал. Как давно ты стала магом смерти? Остроухая улыбнулась, но совсем не той улыбкой, какую я хотел бы видеть. Момент откровения, когда из-под маски адекватного человека выглядывает плохо сдерживаемое безумие. Ты действительно хочешь знать ответ, Арантир? Ты правда хочешь знать, в какой именно момент я свихнулась достаточно, чтобы обратиться к чуждой мне магии? Да, хочу. Выражение ее лица стало нормальным. Проявление состояния ее души было бы подозрительнее, не проявись подобных изменений. Допустим, только допустим на минутку, в качестве игры воображения, что я собираюсь вытащить ее в реальный мир. Как это сделать? Лич отпадает сразу по двум причинам. Во-первых, я не смогу провести преобразование. Когда воронка начнет рушиться, мне потребуется поймать ее сущность и удерживать, пока буря не утихнет, а затем как можно быстрее вложить в любой конструкт, ибо лишенная целостности душа просто распадется на энергию. Во-вторых, я не готов давать ее свободу. Вампир, нет тела, и снова ограничение свободы. Бестелесный дух, или одна из специфических тварей, заточенных под конкретную задачу. Обращаясь к своей силе, я получал массу вариантов, Большая часть решений была для меня малополезна, но, по сути, мне сейчас и не требовалось существо, которое я буду применять по назначению. Мне нужно, чтобы Ежелин поднялась в форме нежити и не могла далеко от меня отойти. И одно решение имелось. Белая пешка с h2 делает короткий шаг на h3. По лицу эльфийки я не могу сказать, понимает она, к какой позиции на поле пришла или нет. Выглядит так, будто не осознает, только я почему-то этому не верю. Сначала я осознала, что день никак не кончается. Затем поняла, что вокруг нас никакой не день. Я пыталась просто уйти, шла и шла к краю, но оказывалось все там же, на поле боя. Затем пыталась пробудить остальных. Получилось не со всеми. А потом я начала убивать. Искала способ не просто ударить по дикарю и сбросить его на начало, а реально уничтожить. Уничтожить раз и навсегда. Ежелин подняла костяную руку, и та покрылась дымкой магии. У меня получилось. Я уничтожила несколько душ, а потом поняла, где мы и что происходит. И вместо попыток уменьшить воронку я начала ее увеличивать. Возможно, я смогла бы закрыть ее сама, но для меня это означало забвение. Повинуясь моему приказу, черный слон идет с d6 на g3. Шах и мат. Девушка удивилась и сосредоточилась на доске, а я уже толкнул в нее свою силу, медленно стягивая свою магическую лапу на ее душе. В первый миг Ежелин начала сопротивляться, но, осознав, что происходит, расслабилась и позволила мне действовать. С моей стороны было несколько самоуверенно действовать так, без предупреждения. Когда ее силы потянулась на защиту хозяйки, я понял кое-что важное. Здесь ее сил было больше, чем у меня. В силовом противостоянии я мог и не победить. Однако никакого противостояния не было. Я вытащил ее душу из основания воронки. Наконец-то, услышал, но не увидел я девушку. А затем начало происходить слишком многое. Воронка посыпалась, посыпались конструкции из некроматериала. Я отчетливо ощутил касание того самого псевдоразума, с которым разговаривал при создании воронки. Душа Ежелин едва не ускользнула у меня из рук, и огромная часть моего внимания сосредоточилась на ее удержании и одновременном создании очередной нежити. И, как будто всего этого было мало, у меня началась эволюция. Настоящая, не те маленькие шаги, что я делал после создания воронки, настоящая глубокая перестройка, выход на новый уровень. До этого я мог затормозить процесс, чтобы перебраться в более подходящее место, но сейчас понял, никакого замедления не будет, я пройду преобразование здесь и сейчас, вместе с распадом воронки, и потому еще большее внимание сосредоточил на душе Ежелин, создавая нечто новое, не будучи уверен, что закончил, погрузился во тьму. Глава 3. Солнце находилось практически в зените, неприятно паля и заставляя мечтать о появлении облаков. Ветра не было весь день. Хорошо, хоть лес давал достаточно тени. Небольшой отряд устроился на берегу рядом с бродом. Устроились без удобств, готовые в любой момент сорваться с места и уходить вглубь леса. Времена пошли неспокойные. Раньше по земле Мазарата контрабандисты передвигались без особых проблем, особенно в годы смуты, но то было раньше. Сейчас по лесу регулярно курсировали отряды егерей, найдя следы, вызывали подмогу и устраивали облаву. Пока таких отрядов не хватало для плотного закрытия границы, но количество постепенно росло. Росли и пограничные форты, и городская стража на незнакомцев обращала слишком много внимания. Ллойд, лидер небольшого отряда, хорошо знал, к чему все идет. Новая власть не спеша, маленькими шагами, наводила порядок на своих землях, в том числе и перекрывала свободное передвижение через границу. Для контроля границы имелось два надежных способа. Первый – возглавить то, что нельзя предотвратить. Второй – сделать контрабанду делом настолько рискованным, чтобы большая часть контрабандистов предпочла убраться в другие, менее опасные места. В Азарате применили оба метода. Ллойд уже знал тех, у кого можно купить что-то контрабандное, но опытный человек понимал, эти люди на кормлении. Егеря тоже становились проблемой, сейчас не было места, куда бы ни заглядывали отряды. Еще год и, пожалуй, переход границы станет уделом смелых и отчаянных. Кнут и пряник. Занимаешься контрабандой, обращайся к правильным людям либо рискуй сложить голову. Егеря не разменивались, просто прикапывали под ближайшим кустом. Будь Ллойд контрабандистом, живущим ради наживы, не побрезгал бы обратиться к правильным. Товары из Азарата ценились и хорошо продавались, но Ллойд прибыл сюда по иной причине. Разведка, получение сведений, шпионаж. Когда-то Ллойд о таких вещах не задумывался. Дивное старое время. Ллойд прошел довольно жесткое обучение, многое узнав об окружающем мире и о живых существах, его населяющих. Неприятные воспоминания. Пусть шпион и признавал необходимость этих знаний. И сейчас Ллойд торчал в лесу не ради контрабанды. На противоположном берегу зашевелились кусты. Сопровождающие Ллойда напряглись, вскакивая со своих мест, однако тревога была ложной. Вскоре на берег вывалились два проводника, уже знакомые Ллойду. Жестами показав, что все в порядке, они разделились. Один вернулся в лес и начал выводить небольшой караван из зарослей, а второй проверил брод. Потребовалось некоторое время, чтобы караван перебрался на другой берег. Два десятка человек и пять лошадей, все нагружены настолько, насколько возможно. Ллойд заинтересовался, потому что ждал иного. Тем временем лошадей вывели на этот берег и оставили, давая отдохнуть. А к Ллойду подошел Тейрос, сопровождаемый неизвестным молодым мужчиной. Тот снял шляпу, оказавшись лысым и татуированным. Всю голову покрывал незнакомый Ллойду рисунок. «Что это?» Ллойд указал на лошадей. «Обычно Тейрос привозил намного меньше грузов. Мужчина не был контрабандистом, он занимал высокую должность в ратуше, что и делало Тейроса полезным. Информация и, на сладкое, различные вещи, что получили широкое распространение в Азарате. Различные мелочи, на первый взгляд, но полезные, и способные сэкономить много времени, если применяются комплексно. В Азарате они применялись комплексно. Лорд Рантир производил множество вещей, удивительных и загадочных. Однако сегодня Тейрос привез слишком много. Тебе понравится». Широко улыбнулся Тейрос, оглаживая пышную бороду. «Но сначала плохие новости. Прибыла ревизионная проверка. Это не за мной, как я думаю, но что это меняет? Меня бы прихватили сразу. Ллойд о таких проверках уже слышал. Еще одно нововведение. Сами по себе проверки не были чем-то невероятным, проводили их, так или иначе, все. Другое дело, что этим ревизорам деньги предлагать не только бесполезно, но даже опасно. Как лорды Азарата набирали и готовили своих ревизоров, оставалось загадкой, имелся лишь факт. Это были абсолютно преданные и неподкупные люди. Как минимум их еще никому не удалось купить. Так что ты опасался за свою жизнь не напрасно. Так ты решил сбежать, уточнил Ллойд. Это упрощало дело. Как и любого информатора, Тейроса требовалось вовремя устранить. Сохранять в тайне сам факт работы шпионов требовалось в первую очередь, это основы. Тейрос же упростил Ллойду дело. Да, и не просто сбежать. Тейрос обернулся к своему спутнику. Покажи ему. Татуированный сходил к одной из лошадей и с помощью одного из слуг снял закрепленный короб. Откуда лысый достал? У тебя получилось. Загорелись глаза у Ллойда. Татуированный принес оружие, что наделало так много шума во время войны. Тейрос гордо огладил бороду, наблюдая, как Ллойд принимает оружие и вертит в руках, внимательно осматривая. «Ты говорил, что это невозможно», — напомнил Ллойд. «Так и было. Мушкеты на особом контроле. Обращению с ними уже начали обучать стражу, каждый ствол на счету. Пропади несколько, сразу поднимут шорох. А раз я все равно собирался уходить, решил рискнуть. Не просто же так ты столько раз просил меня украсть эти треклятые мушкеты». Ллойд кивнул. «К сожалению, достать несколько рабочих образцов так и не удалось. То, что было добыто трофеями во время войны, имело сильные повреждения, да и далеко не все были готовы трофеями делиться. Новое оружие интересовало всех, все хотели получить новый образец. Самые поспешные уже пытались вооружиться первыми репликами, безобразными, ненадежными, дорогими. Пока Азарат был единственным государством, что мог выводить целые армии, вооруженные этими мушкетами, и получить партию практически новых образцов, это очень хорошо. Естественно, я раздобыл не только их. Хитро улыбаясь, продолжил Бородач. В мешках запас пороха. Ллойд многозначительно посмотрел на Тейроса. Бородач подготовился. Ллойд и раньше не горел желанием убивать полезного информатора, к тому же ловкого и умного. А теперь Тейрос мог рассчитывать на благосклонность не только самого Ллойда, но и людей повыше. Разобраться с общей конструкцией мушкета, даже по испорченным образцам, было не так уж и сложно. Сложность заключалась вовсе не в конструкции, пусть и в ней хватало узких мест. Проблема крылась в материалах. Даже просто ствол, что выдержит больше нескольких десятков выстрелов, повторить пока не удалось, но порох, горючий состав сводил с ума алхимиков вот уже почти год. Теперь, имея достаточно конечного продукта, у них что-нибудь да получится, и тогда превосходству королевства Азарата придет конец. Ллойд начал свою карьеру шпиона незадолго до восхождения Хаарта на престол. Задача, на первый взгляд казавшаяся довольно простой, внезапно обернулась борьбой за выживание. Ллойд все еще с содроганием вспоминал, как выбирался из столицы, где начал буянить мертвый тиран. С этого момента добыча сведений превратилась в сущий кошмар. Информация менялась слишком быстро, отчеты, посылаемые Ллойдом, устаревали, когда добирались до господина. Кажущееся равновесие, застывшее в Азарате, могло быть нарушено любым неверным движением. Господин тогда счел, что королевство ослабнет и более не будет представлять интереса. Все, что требовалось делать Ллойду, подталкивать дальнейший раскол. Осторожно, но многого и не требовалось. Впрочем, многого он сделать и не мог. Влиять на дворян, сцепившихся в междоусобице, не так-то просто. Спровоцировать распад одной из фракций на множество независимых владений не удалось. Дворяне предпочитали считать себя королевством и разваливаться не желали принципиально. В итоге все скромные успехи были нивелированы, и Азарат восстановился в своих прежних пределах, даже кое-где расширившись. В какой-то момент Ллойд обратил внимание и на Эрантира, но к проклятой нежити подобраться было практически невозможно. Что Хаарт, что Эрантир не окружали себя придворными, не заводили любовниц, не проводили светских мероприятий. Не было у обоих личей пестрого окружения, откуда можно было бы завербовать агента или куда его можно было бы внедрить. Личи очень неохотно кого-то к себе приближали, и даже эти немногие могли банально не иметь влияния на мертвеца. Последний год лорды Азарата наводили порядок в королевстве, что само по себе сокращает возможности для шпионажа. Новый порядок был каким-то непривычным, непонятным. Егеря, например, практически не подчинялись местным феодалам, как и городской управе. Могли вообще не ставить в известие о своем присутствии, потому что имели свою вертикаль начальников, подчиняясь командирам егерских сотен, которые, в свою очередь, подчинялись генералу егерей, а тот только лордам. На практике это означало, что какие бы деньги контрабандист не приносил в ратушу или местным феодалам, это нисколько не уменьшало шанса нарваться на отряд пограничной стражи. А если попадешься, никакие знакомства и прикормленные судьи не помогут. Неважно, что сами егеря, простые люди, всего лишь прошедшие подготовку и обучение, над ними не было другой власти, кроме их собственных командиров. Сейчас Ллойд не решался забираться глубоко в земли Азарата, действуя от границы. Просто на всякий случай. Никто не хватал путешественников на улицах и не вел на допросы, и ему, казалось бы, опасаться нечего, но Ллойд опасался. Слишком часто лорды действовали непредсказуемо, предпринимая неожиданные шаги, и потому опасные. А это кто? Ллойд указал на Лысого. Это Налан. Его культ был уничтожен во время смуты. Я подобрал его. Парень толковый, быстро соображает, хотя обучения ему не хватает, конечно, ответил Тейрос. Но шпион из него получится. Шпи кто? Спросил Налан. Ллойд нахмурился и хотел уже отчитать бородача за излишнюю инициативу, но передумал. Безмозглых исполнителей подобрать несложно. Инициативные работники ценятся, и самостоятельность надо поощрять. Хорошо, кивнул Ллойд, глядя на Лысого. Тебя, конечно, проверит еще, через это все проходит. И вы тоже? Прямо спросил Налан. Вопрос вызвал у шпиона улыбку. Бойкий. Полезное качество. Бойкие живут меньше, чем осторожные, зато приносят больше пользы, чем пассивные. Да, я тоже, повернулся к остальным. Собираемся и уходим. Оружие и порох следовало как можно скорее доставить в империю. Все равно старые методы работы в Азарате потеряли свою эффективность. Лучше сказать, стали бесполезными. Требовался новый подход. Впрочем, это уже будет головная боль кого-то другого. Глава 4. Сегодня я вышел на балкон и впервые в этой жизни сделал настоящий вдох. Специфические ощущения. Запахи ощущаются тусклыми, как что-то давно забытое, воспоминания, всплывшие образом, неясным, ускользающим. Потому что запахов я категорически не узнавал. Будто все здесь пахло иначе, по-другому, не так, как я себе это представлял. Порыв ветра принес немного дыма от ближайшей трубы. Думал, закашляюсь, но нет, тело с одинаковым безразличием проглотило и заводской дым. Что же, дышать мне как раньше не требовалось, так и сейчас эта опция сугубо добровольная. В зеркало еще не смотрелся, довольствуюсь рассматриванием ладоней. Могу себя поздравить. Я больше не иссохшая мумия, а всего лишь немного несвежий мертвец. Кожа суховата, но мясо под ней есть. Пусть общий тонус организма остается на отметке. Очень нездоровая худоба. Тактильные ощущения, чуть более яркие, шероховатость камня, гладкость ткани повседневной одежды, давно забытая и вновь обретенная. Моя сила, наконец, сделала шаг вперед, и вместе с шагом этим пришло осознание одного, мягко говоря, неочевидного момента. У меня был выбор, который мне не сдался, но он был. Я мог как продолжать путь к обретению псевдоплоти и превращению в псевдоживого лича, так и отказаться от условности и пойти дальше по пути абсолютной нежити. Выбор этот не был чисто косметическим. Оба пути открывали одних существ для поднятия и закрывали других. Звучит, как насмешка, потому что в среднем по эффективности нет ничего лучше скелетов. То есть да, есть вампиры и личи. Личи имеют свою функцию и стоят вне категории, вампиры же да, тоже специфика, и массовым продуктом эти ребята никогда не будут. Да, есть рыцари смерти, как элита, тоже универсальная, но все остальное, специфические существа под очень узкие задачи, в лучшем случае. Хернандо Мертвый о таком не писал, и я понимаю почему. Выбор все равно делается неосознанно, самой магией, предрасположенностью лича к тому или иному пути. Путь убить того, кто тебе выбор предлагает, или пытаться спасти. Обращаюсь к своей силе еще раз, уже с конкретной задачей, заменить скелетов на нечто более эффективное. Чтобы просто, массово, надежно, ну и характеристиками скелетам не уступали, а лучше превосходили. Если с вопросом характеристик проблем не было, всякого аморфного в бестиарии хватало, то вот с простотой и массовостью были заурядные проблемы. Немного изменил задачу. Все же гвардейцы, с учетом свинца, тоже не в раз и не сотнями поднимаются. Мертвые жнецы, пятый уровень и пик развития скелетов, все еще не открылся. Манипуляции с мертвой энергией там запредельно сложные, и, вероятно, гвардейцы так и останутся массовой моделью. Соотношение цена-качество, в моем случае, сложность подъема, эффективность. Жнецы же будут, вероятно, элитными подразделениями, так как на них нет такого ограничения, как на рыцарей смерти. Еще где-то в виде смутного образа ощущался тот самый убийца надежды, мифический шестой уровень. Однако, похоже, он остался в другой ветке развития, а сила, наконец, показала альтернативу. И, посмотрев на эту альтернативу, я даже как-то резко вспотел, фигурально выражаясь, и в голове поселилась мысль. Надеюсь, никто об этом никогда не узнает. Никогда-никогда. Если узнают, что я такое могу и размышлял о проведении в жизни, несмотря на все прошлые заслуги, разбегутся. Или меня разберут на составляющие. А за ней пришла другая мысль. Почему так однозначно? После всего, что я уже натворил, в том числе и на благо людей, могут и принять, не с радостью, возможно, но на вилы не поднимут точно. Я еще раз вернулся к альтернативе, чтобы оценить ее уже без первого шока. Магия смерти, не размениваясь на мелочи, предложила мне вариант приобщения народонаселения к магии. К магии смерти. Легкое вливание одной из изначальных сил природы, ага. К мгновенному обращению в нежить это не приводило, и на том спасибо, но получившийся магический гибрид вызывал крайне много вопросов. Вроде бы живое существо, но с нюансами. Вроде бы приобщено к магии, но тоже не без узких вопросов. А уж с моральной точки зрения это все вообще выглядело запредельно спорно. И ведь я вполне могу такой трюк осилить. В масштабе села человек в 200-300. Если напрягусь, и все будут добровольцами, 400. Добровольное согласие приветствуется, но не обязательно. У получившегося существа, спасибо, хоть вид они имеют вполне человеческий, просто с некоторыми особенностями, сохраняется свобода воли. Ага, с маленьким пунктом, написанным мелким шрифтом. Врожденное почтение и уважение к существам, имеющим сильную связь с магией смерти, и доверие, и подчинение, и вообще, не тупая марионетка, даже не оголтелый фанатик, но где-то близко ко второму. А почему я ничего подобного в истории не встречал? Даже упоминаний, напрягаю память, ничего. А если подумать, пожелаю я провернуть такой трюк, как бы это выглядело? Правильно, не в формате. Смотрите все, у меня здесь личная ручная полунежить. Нет, это было бы нечто тайное, скрытое и засекреченное. Небольшая личная гвардия. А значит, что, такие ребята, если и есть, свое существование скрывают. Мне, может, стоит задуматься на тему личной гвардии? Еще раз мысленно взглянул на получившегося гомункула. Да, с виду, человек, только кожа практически серая, трупно-серая, я бы сказал. Уши получали легкое заострение, клыки подросли, глаза получили стильный красный цвет. Спутать это с живым человеком крайне сложно. Нет, не стоит оно того. Да, само приобщение к магии делает живое существо сильнее. Выносливость, ловкость, сила, живучесть, положительных изменений масса. Однако есть и отрицательные. Связь с планом смерти будет влиять на психику, и влиять будет далеко не самым позитивным образом. В лучшем случае будут просто психопаты с атрофированной эмпатией, судя по расплывчатым ощущениям от образа этого юнита. Да я и без магии могу сказать, как на живых влияет магия смерти при слишком близком знакомстве. Вампиры вон, когда долго не кушают, весьма заметно меняются в поведении. Волевым усилием отогнал эту идею. В теории исполнить можно, но потребуется долгая, вдумчивая подготовка. Отбор кандидатов по длинному списку требований, чтобы получить хотя бы психопатов, а не конченных маньяков, подготовка легализации гибридов. Потребуется достоверно наврать, откуда я их достал, и кто они вообще такие. А если найдется умник, знающий об этом превращении, все полетит псу под хвост. Нет, много заморочек, мало пользы и большой репутационный ущерб. После некоторого размышления нашел еще пару альтернатив. Конструкты, хотя скорее уже существа, что могли соперничать с гвардейцами, при этом сравнительно сходные в сложности подъема. Однако в одном случае это были натуральные монстрики. Черное худое тело, немногим больше человеческого, голова с огромным ртом и конечности, длинные, гибкие и сильные. Все бы ничего, но для строевого боя они не годились совершенно. На разведку и диверсионные операции еще пойдут, однако нюанс с поднятием. Просто труп им не подходил, требовался именно свежий, буквально только что умерщвленный, причем обязательно не старый, и даже чем моложе, тем лучше. Чтобы душа хотела пожить еще, и свою злость на короткую жизнь обращала силой. На практике, использовать только на приговоренных к смертной казни преступниках. Второй вариант, зомби на максималках. Берется неистлевший труп, чтобы как можно больше плоти, и поднимается особым образом. На выходе тело с мясом, что не гниет и не пахнет, двигается вполне бодро, а если со свинцом, так и гвардейцу не будет уступать, на мир смотрит черными глазами, и от тех же гвардейцев отличается живучестью, в лучшую сторону. Вариант вполне рабочий, хотя требования к трупам ситуацию усложняют. А ты как думаешь, как я выгляжу? Поворачиваюсь к спутнице. Ответа не жду. Существо, что стояло рядом, не проронило ни единого слова. Ежелин в девушке угадывалась с огромным трудом. Бледная, почти белая кожа. Общая хрупкость телосложения. Ушки короче стали. Волосы, чернее самой черной ночи. Глаза, белый круг на черном фоне. Мимика почти отсутствует, но я ощущаю от нее вопрос. Она поняла, что я что-то от нее хочу, но не поняла, что именно. Она не вампир и вообще не попадает под ХМ понятия о поднятой нежити. Да, трупов на месте битвы хватает, даже с избытком, но она создание чистой магии, магии смерти. И я понятия не имею, что она такое. Точно не ежелин. От ее личности и внутри воронки мало что сохранилось, а после выхода исчезло и это. Зато точно знаю, перешагну следующую ступень развития именно в тот момент, как пойму, что я такое в очередной раз создал. ХМ, у меня появилась своя Сильвана. Впрочем, это имя девушка не принимает, как не реагирует и на ежелин. Некроманты думают, что развитие зависит от количества поднятых скелетов. В каком-то смысле да, но дело там в диалектике. Количество переходит в качество. Появляется навык, в случае магов, способность чувствовать магию смерти, проводить ее, понимать. А я не понимал, долго не понимал, упорно, относился слишком, со своей колокольни, как к технологии. В чем-то такой подход мне только помогал, но не во всем. Тогда пошли, спросим у кого-нибудь еще. Первой мы нашли Алису. Женщина на правах хозяйки вместе со слугами готовилась к очередному рабочему дню. Работа над законодательством нового государства продолжалась, и здесь вместе со мной трудилось больше сотни юристов. В какой восторг местные приходили от моих требований к законам, словами не описать. Однако все это воинство пера и чернил требовалось обеспечивать приличными условиями проживания. Все же специалисты, причем узкие и реально бесценные. Вот Алиса и старалась, чтобы многоумные господа чувствовали себя комфортно. Застал я жену в столовой, где шла подготовка к завтраку. У нас демократия и равноправие, так что пусть юристы были людьми почтенными, но никаких золотых тарелочек с золотыми вилочками. Формально я без труда мог подобное обеспечить, но зачем? Пусть привыкают к новому порядку. Увидев меня, Алиса замерла. По одежде без труда меня узнала, но лицо-то изменилось. Ну как, похорошел? Я улыбнулся. Я мог улыбаться. У меня снова была мимика. Пользовался ей я. Правда, строго усилием воли, не приложил бы осознанного усилия, не улыбнулся бы. Но даже так, Алиса, глядя на меня большими глазами, медленно подошла и протянула руку к лицу. Осторожно погладила. Арантир, я, подтверждаю. И Алиса внезапно расплакалась по совершенно непонятной для меня причине. Я даже не мог сказать, от радости или сгоря. Оставалось только успокаивать. Глава 5. Лорд-канцлер поставил подпись на документе и сложил бумагу. «В канцелярию», — сказал Харт, передавая бумагу помощнику. Юноша принял документ, склонился. «Слушаюсь», — ответил парень и поспешил к двери. Харт проводил помощника взглядом и, когда дверь закрылась, обратился к сидящему в гостевом кресле Рандалу. «Что думаешь? Смышленые, очень хорошо обучены. Я правильно понимаю, Арантир готовил этих детей последние годы?» Харт медленно кивнул. «Да, взял у дикарей сразу несколько сотен и начал обучать. Собирал лучших учителей, каких мог достать. И вот, постепенно подрастают. Каким бы наивным порой ни казался Арантир, Лич продолжал демонстрировать проницательность и предусмотрительность, какой можно только завидовать. Арантир не только сразу осознал свое бессмертие, Харт так не смог в свое время. Кранлорд имел какой-то невообразимый горизонт планирования, годы, десятки лет, возможно. И это не были просто наивные мечты или цели с большим горизонтом. Такие цели были и у Харта, и вообще у любого маломальски разумного аристократа. Мысль развивать свою землю и прикидывать, чем будут жить твои дети и внуки, это нормально и правильно. Строить же конкретные планы с расчетом на десятки лет, трата времени, изменения условий и неожиданные события порушат все. Опыт самого Харта в этом деле показателен. Составить и провести в жизнь свой план по получению короны у него вполне получилось. И идеи, что делать после получения короны, у Харта тоже имелись. Идеи, рассыпавшиеся прахом, когда все, что не должно было случиться, случилось, а то, что должно было, наоборот, не произошло. Арантир действовал иначе. Харт пока не понимал как, учился, изучал, благо Лич ничего не скрывал. Арантир знал, что промышленное развитие обеспечит ему устойчивое существование, позволяющее плевать на мнение окружающих. И он построил производство. Арантир знал, что огнестрельное оружие сделает его армию непобедимой, и он последовательно шел к созданию такого оружия. Арантир знал, что ему потребуются квалифицированные исполнители, и он готовил их, пусть годами, пусть с прицелом на десяток лет вперед, когда в возраст войдут самые младшие, но готовил, и продолжает набирать новых детей, сирот в основном, потому что обученные работники будут нужны всегда. Создание централизованной всеобщей образовательной программы, в которую Арантир был готов вкладывать практически любые ресурсы, шло туда же. И, наконец, создание унитарного государства. Та вспышка гнева, что случилось с Хартом во время первого совещания на эту тему, произошла не из-за несогласия бывшего короля с этой идеей. Наоборот, Арантир высказал именно то, что мечтал когда-нибудь в будущем получить сам Харт. Сейчас Лич знал, что это его идея фикс, точка концентрации личности. Мечта, вынашиваемая всю жизнь. И Арантир знал, как сделать мечту реальностью. А поэтому что скажешь? Лорд-канцлер кивнул в сторону массивного шкафа. Харт мысленно благодарил всех богов, что Арантир не начал воплощать свои идеи в жизнь сразу, а то наломали бы они дров. Что хотел бы посмотреть на мир, из которого Арантир попал к нам, ответил Рандал. Конституция. Советник произнес это слово, прислушиваясь к звучанию, будто пробуя на вкус, смакуя, как хорошее вино. Основной закон, уравнивающий в правах всех разумных, называя их гражданами Первого Союза. Основной закон, противоречить которому не может ни один другой закон. Отдаю должное. Иерархическая система, логичная, всеобъемлющая. Меня, признаюсь, больше всего увлекла уголовная система и оценка тяжести вины через оценку тяжести нанесенного ущерба. Очень коварно. Редкая злостная банда сможет нанести такой ущерб, какой нанесет в конец проворовавшийся казнократ или какой-нибудь безумный аристократ, возомнивший себя безнаказанным по праву владения землей. Аристократов больше не будет, напомнил Харт. Ты же видел, их в Конституции нет. Должности есть, титулов нет. Рэндалл пожал плечами. Я по ним плакать не буду. У меня 3 старших брата, один тупее другого. Если бы я не оборвал их жизни до вступления в наследство, боюсь представить, во что бы они превратили земли нашего отца. Еще пример соседей есть, до сих пор иногда в страшных снах является. Барон, чьи земли граничили с владениями Рэндалла, передал наследство старшему сыну, а тот начал убивать людей. Сначала таскал селян, по одному, изредка, затем нашел единомышленников, и убийства стали частыми, пусть и тайными, а затем, когда умер король, ублюдок решил, что теперь никто ему не указ, и кучка безумных высокородных уродов вышли в город и учинили резню, разрядившись в дикие костюмы, из-за которых их, вроде как, никто не признал, а затем еще, и еще, перебили половину собственной стражи и верных людей, видимо, не хотевших потворствовать зверствам, остальных запугали. Закончилось все фатальной ошибкой. Ублюдки случайно убили молодую графиню, по случайности проезжавшую мимо. Муж убитой был одним из лоялистов и долго ждать себя не заставил. Пришло войско и навело порядок. Харт смотрел шире и понимал проблему передачи наследства, осознавая, что единичные случаи не перевешивают пользу монархии. Образованные дворянские дети становились военными и служащими кровью государства. Еще образованных молодых людей взять было попросту негде. Так было раньше, когда большая часть населения обязана была работать в полях, чтобы просто обеспечить всех пищей. Теперь будет иначе. Из-за дверей донесся неразборчивый шум, какие-то голоса. Не успел Хаард что-то сделать, как дверь отворилась, и в кабинет влетел взмыленный слуга. Лорд-канцлер, кранлорд прибыл. Хаард успел только подняться из-за стола, а Рэндалл резко вскочил на ноги, а в следующую секунду в кабинет уже заходил Рантир. Впрочем, узнал лича Хаард только по парадной одежде. Болезненно худой мужчина с серой кожей и горящими магией глазами. Лицо лича не выражало ничего. За ним по правую руку шла Алиса в дорожной одежде. Женщина была несколько сбита с толку, но держалась хорошо. По левую руку еще одна фигура, точно девичья, но закрытая одежда и глубокий капюшон не позволяли увидеть лица. Арантир, Харт, не будь сам личем, выдал бы обращением вопросы неуверенность в личности вошедшего. Во плоти, а вот в интонациях кранлорда отчетливо звучало насмешливое удовольствие. К чему именно оно относилось, Харт не разобрал, занятый другими размышлениями. «Ты справился с воронкой душ», — констатировал лорд-канцлер. «Только выполнение этого условия позволило бы Рантиру прибыть в новую столицу». «Верно. Я более не привязан к одному месту, могу работать с полной самоотдачей в любой точке Союза». «Вы закончили с бумагами?» «Да, Ваше Величество», — кивнул Рэндалл. «Мы все сделали, насколько это возможно. Тогда приступаем к последней стадии подготовки». Рантиром явно владело оживление. Внешне это мало как проявлялось, но Хаард успел достаточно хорошо узнать лича, чтобы распознавать такие вещи. Что-то срочное есть. Кранлорд, похоже, спешил куда-то еще. Да, кивнул Хаард. Винсенти IV поздравляет тебя с победой и коронацией от лица всего из Саласского королевства. Спасибо ему, отмахнулся лич. Переходи к важной части. Ожидаемая проницательность. Винсенти обеспокоен. Конкретики не называет, но намекает, что ожидает повторения событий, и ты поймешь, о чем речь. Арантир сложил руки на груди и замер в такой позе. Если он ожидает борьбы за престол, это плохо. Иссала не слишком полезный союзник, дал свою оценку Рэндалл. Этот союз нам почти ничего не стоит, ответил Арантир. Но не это главное. Если там действительно начнется кровопролитие, я хотел бы знать во всех подробностях, что послужило причиной. Хаард сжал кулаки. «Подозреваешь церковь Светлой Матери? У меня есть на то основание», — подтвердил Рантир. «Его Величество просило какой-то поддержки, только позаботиться о его семье, если она прибудет в наши земли», — ответил Харт. «Это и так наше обязательство. Больше ничего», — лорд-канцлер отрицательно покачал головой. «А нам вообще стоит об этом заботиться?» — спросил Рэндалл. «Не поймите превратно, но будет ли кто-то заботиться о нас, кроме нас самих? Ты прав», — кивнул Рантир. Харт бы удивился, но уже знал, что сейчас последует развернутый ответ. О нас никто не позаботится. Один мудрый человек сказал, что у его страны есть только два союзника – армия и флот, и я не собираюсь ставить чьи-либо интересы выше наших интересов. Однако сейчас нам придется демонстрировать внешнему миру определенную позицию. У нас есть принципы. Один из принципов – мы не предаем союзников. Конечно, ситуация может обернуться так, что помощь союзникам будет напрямую угрожать уже нам самим, но это ситуативные нюансы. Даже если это будет выгодно нам, мы постараемся найти компромиссное решение, но не нарушать собственные договоры. Можешь догадаться, зачем? Рэндалл несколько секунд смотрел на Арантира, нахмурился, анализируя вопрос. Затем бросил взгляд на шкаф с законами и улыбнулся. Мы не нарушаем законы, которые подписываем. Ни внешние, ни внутренние. Соблюдение принципов требуется не для тех, кто снаружи, а для тех, кто внутри. Именно, подтвердил Рантир, люди с кристально чистой репутацией. Пусть где-нибудь мы упустим свою выгоду, это не имеет значения, потому что за кристально чистой репутацией придет следующее. Репутация правителей настолько могущественных, что могут пренебрегать сиюминутными выгодами. В этом что-то было. Хаарт ощутил это всей мертвой душой. Чувство истинного величия, возвышение над слабостями и пороками обычных людей. Ведь он сам презирал свергнутого короля. Тот был взяточником, жадным ублюдком, потакающим своим слабостям. Да и прочие вокруг были не сильно лучше. Аристократы, преклонившиеся перед ним, и вошедшие в коалицию лоялистов. Все они жили своими сиюминутными желаниями, своими слабостями, своими эгоистическими потребностями, пренебрегая нуждами государства. То, о чем говорил Рантир, это было оно, это впечатляет, признал даже Рэндалл. Но я бы все равно не стал отказываться от грязных методов. К врагам, сколько угодно, легко согласился Рантир. И это тоже часть репутации. Дружите с нами, и у вас не будет более верного союзника. Станьте нашими врагами, и у вас не будет более безжалостного противника. Обычно правители стремятся к золотой середине, лавированию между интересами групп внутренних и внешних. Чтобы декларировать и придерживаться жестких принципов, нужны сила и воля. Поэтому мы подумаем, чем помочь его величеству Винсенте, подхватил Хаарт. Порой просто верный человек, верный, умный и никому неизвестный может стать последней каплей, что переполнит чашу. И такой человек у них был. Один ловкий и хитрый вампир. Глава 6. У нас был дворец, но без тронного зала. Во-первых, дворец назывался «Дворец Союза». Оправдать название «Дворец Советов» я не мог никак, ограничился Союзом. Слово «Союз» я обосновал без проблем, полное название нашего государства. Первый союз вольных граждан. Во-вторых, поскольку мы здесь декларировали равноправие, трон в парадигму как-то не вписывался. С дворцом я, к слову, не мелочился. Магия и технологии позволили не стесняться и запланировать первый в мире небоскреб, башни магов не считаются, хотя они, конечно, высокие. Маги земли укрепили плиту под фундаментом настолько, насколько хватило сил, а затем началось возведение. Оно пока было далеко от завершения, но проект подразумевал введение в эксплуатацию части дворца еще на стадии строительства. Поэтому сейчас у нас в распоряжении имелся большой зал. Он названия пока не имел, не успели придумать. Большой зал. Мне вообще нравилось монументальное строительство, да и на местных оно производило неизгладимое впечатление. Архитекторам, конечно, приходилось порой весьма непростые задачки решать, удовлетворяя мои хотелки. И не только мои, справедливости ради Хаарт и Алан тоже это распробовали. Вот и получил я зал. Большой, вместительный, с высоченным потолком. Потолок арочный, и в зале есть колонны. Делать балки достаточной длины, чтобы перекрывать большие пролеты, мы пока не могли, зато смогли собрать арку. В общем, сейчас в этом огромном зале собрались, без шуток, представители всех дворянских родов государства. Вообще всех, от самых могущественных, что в свете последних событий звучит слегка издевательски, ведь могущественными аристократами остались только мы трое. Я, Хаарт и Алан, до самых мелких и ни на что уже не влияющих. Здесь под 3000 человек, а это вообще ни разу не мало. И взгляды, что были устремлены на меня, при всем разнообразии, не были радостными и счастливыми. Всем вам был предоставлен для ознакомления предварительный текст Конституции, основополагающего свода законов, на который будут опираться все остальные своды. И, конечно же, вы не могли не заметить, что в Конституции нет ни слова об аристократах и дворянах. Через пару месяцев вы будете лишены привилегий и титулов и станете гражданами Союза, наравне со всеми прочими. За прошедший год мы и так уже много сделали по урезанию прав дворянства, так что и без конституции они все уже ощущали, к чему идет дело. В моих глазах они, именно как дворяне, исчерпали свою полезность. Однако это не значит, что привилегированное сословие нельзя превратить в привилегированный класс. Главное, не совершать ошибок, не быть поспешным. Благо у меня имелся обширный опыт целого мира. Конечно, многие из вас уже пришли к мысли, что надо либо собирать вещи и убираться подальше, либо готовить оружие и дать нам последний смертный бой. Учитывая соотношение сил, однозначно последний и смертный. Однако собрал я вас вовсе не для запугивания. Более того, если кто-то захочет покинуть государство, ему не будут чинить никаких препятствий и даже выкупит все имущество. Щедро выкупит. Проблем с золотом не имею, и если это золото уйдет из государства и будет проблемой других правителей, я только порадуюсь. Пока банковская система у нас находится в зачатке и нет нормальных денег, не привязанных жестко к золоту, приходится быть осторожным. И все же для начала выслушайте меня и мое предложение. Давайте все вместе перенесемся в прошлое. Об эпохе рабства, я думаю, все вы как минимум слышали. Кто владел рабами, тот имел власть. Сейчас кто владеет землей, у того есть власть, ваша власть. Однако это время проходит, господа, очень скоро владение землей ничего не будет значить. Земли, сейчас принадлежащие принц-лорду, смогут прокормить весь союз. Ни я, ни мы, ни конституция уничтожит дворянство, а сам ход развития. Мне ничего не стоит сохранить за вами как титулы, так и владение землей, но это приведет лишь к тому, что вы постепенно разоритесь. Земельные наделы не смогут конкурировать с сельскохозяйственными комплексами. Я дал им время подумать. Многие уже понимали, что я говорю правду. До других доходило. Третьи не понимали, но не страшно, им объяснят. Вы, дворяне, пришли на смену рабовладельцам. Теперь пришло время дворян отступить, чтобы на первое место вышли новые люди. Те, что владеют теми самыми комплексами, предприятиями, заводами. Те, что владеют капиталами. Капиталисты. Я думал над этим весь прошедший год, и проскочить ступень развития не выйдет. Начну строить сразу коммунизм, пойдут чудовищные перекосы. Потому что коммунизм – это не про равноправие. Коммунизм – это про распределение реальной власти, владение средствами производства. Вчерашние крестьяне, малограмотные, зашоренные, узкомыслящие, не могут взять и стать коммунистами. Не могут сами организовать советы и прочие органы власти, хотя бы местный, чтобы на этой основе выстроить иерархию вплоть до уровня государственного совета. Начну вводить подобное без мыла, придется тянуть на своем горбе вообще все, вплоть до микроконтроля на местах, а это утопия и глупость. Мне нужна элита, способная управлять уже сейчас, хоть как-то управлять, хотя бы готовая принять на себя ответственность и нести бремя власти. Люди, что войдут в новую иерархию управления и обеспечат реализацию местной власти. Опять же, я могу учесть опыт своего мира, так что никакого свободного дикого рынка. Поэтому сейчас буду разгонять про невероятные перспективы и нью-васюки. Капиталисты неравнозначны дворянам. Никаких титулов, передача владения по наследству ограничена. Простые люди перед вами спину ломить не будут. И все же я предлагаю вам стать новой элитой государства. Капиталисты богаче дворян, вижу, как некоторые морщатся. Но капиталист, это не торгаш. Вы, как дворяне, обязаны предоставлять правителю воинов. В новой войне нужны не люди, а ресурсы. Сталь, порох, логистика, телеги и лошади. Капиталисты создают все это для государства. Оглянитесь. Этот дворец. Год назад для вас подобное строительство было немыслимым. Для вас подобное станет нормой. Государству требуются квалифицированные специалисты. Требуются командиры в войска, офицеры. Доблести и владения клинком недостаточно. Наоборот, личная доблесть и владение клинком становится приятным дополнением. Новая война требует других навыков, других знаний. А еще чудовищного количества командиров. Вас, даже призови я всех, не хватит для полного комплектования новой армии. Поэтому потребуются академии, где будут обучать будущих офицеров. Академии, где будут учить работников для заводов, писарей и чиновников. Потребуются судьи. Вы читали, что судебная власть выведена из местного управления. Дворянство и аристократия уходят в прошлое, но будущее бросает нам новые вызовы. Вижу, что некоторые заинтересовались. Далеко не все, очень далеко не все. Скорее уж моя пламенная речь имела хоть какое-то воздействие, в лучшем случае на треть слушателей. Уже неплохой результат. Нельзя ожидать, что люди вот так возьмут и откажутся от привычного уклада ради чего-то непонятного.